Но у мамы и Л.Ю. воспоминания интереснее и человечнее. В юности Алла Гербер о покаянии, но ее рассуждения общие, а интервью Тенгиза очень глубокое. Душераздирающая история Булгакова с письмами Сталину и трагикомедия с паспортами. Так его и не выпустили за границу. В «Огонек» взяли мое эссе о Параджанове. Приезжал фотограф снимать его работы. Девятое июля. Икша. Как только по телевидению или по радио раздается плохая музыка или дилетантское пение, я сразу бросаюсь слушать. И каждый раз, не обманываясь, это поют барды. Отбираю по крупицам, вернее, по ноткам. Я согласился на болгаро-советскую копродукцию, которую предложил болгарский военфильм, в надежде покончить с войнами раз и навсегда. Меня прельстила возможность показать таких бардов, как Акуджава, Высоцкий, Галич, Макаревич. Пишу сценарий. Осенью должен быть всесоюзный фестиваль бардовской песни в Таллине. Воображаю. 21 июля. Неделю живем в Москве, дел не в проворот. В день рождения Маяковского ему всегда делали его любимые вареники с вишнями. Потом до конца своих дней, 19 июля, Л.Ю. всегда звала друзей, которых угощала варениками. Теперь этим занимаемся мы с Инной. Кто это будет делать после нас? Никто. Позавчера Инна налепила вареников. Я только выбивал косточки из вишен. Пришли Мариолина. Примечание. Мариолина Дориа де Джулиани. Итальянский словист, приятельница Катаняна. Алла, Элик с Ниной. Элизабет Хедберг. Примечание. Хедберг Элизабет. Корреспондент шведского телевидения. Было очень симпатично. Кроме того, я не видел ни одного человека на земле, кто не любил бы вареника. Рина Зеленая сломала ногу. Я ходил навещать ее в больницу, и она мною командовала. 11 сентября. С 1 по 5 сентября в Ленинграде осмотр для фильма об Ахматовой. Убийственное впечатление. Производит фонтанный дом, яркое воплощение бандитского лозунга «Война дворцам». Разорение, грязь, разгром, в котором сегодня там пребывает Институт Арктики. На комнате, где жила Анна Андреевна, висит табличка «Лаборатория холода». Когда мы туда вошли, одна сотрудница сказала: «Ахматова? Да, мы в школе проходили постановление». О том, что здесь была квартира Пунина и что долгие годы жила Ахматова, не говорит ничто. Понравилось мне в ремесленном училище имени Жданова. Под руководством поклонницы А.А. ребята собрали ее первоиздание, фотографии, портреты и документы, соорудили стенды и открыли музей, куда приходят посетители. Ремесленники читают стихи Ахматовой на вечерах, которые здесь регулярно устраивают. Раиса Беньяш завещала музею свою старинную мебель красного дерева, рояль, канделябры, портьеры и тому подобное. Примечание. Беньяш Раиса Моисеевна, театральный критик. И ребята устроили в отдельной комнате интерьер начала века с большим живописным портретом Альтмана. Сделали очень хорошую копию.